42. Кимерийские сумерки. До вечной тьмы я ждал вас под часами. В свое депо трамвай ушел звеня. Но разве мог я, рассудите сами, в тот вечер не напиться, как свинья? А. Чтобы отогнать мрачное видение, я хлопнул еще рюмку и осмотрелся. Зал ресторана был полон, за столиками сидела солидная публика, литературные неудачники сюда забредали редко. Дороговато, а кто-нибудь посторонний с улицы зайти вообще не мог. Недалеко от меня, в углу, за камином, обильно ужинали краснолицые пузаны в импортных пиджаках. Судя по разговору о поставках лобовых стекол триплекс, снабженцы из автомобильной отрасли. Напротив, под витражными окнами, большая компания отмечала, сдвинув столы, новую книгу Генриха Гофмана, героя Советского Союза, в прошлом личного пилота Мехлиса, а ныне автор приключенческих романов о разведчиках и подпольщиках. Его сын, ироничный поэт Витя Гофман, написал на папашу такую эпиграмму: «Если б не было гестапо, что бы ели я и папа?» Гофман-старший умрет в 1995-м от инсульта. О том, что дело идет к апоплексическому удару, можно было догадаться уже в тот памятный вечер, глядя на свекольное после нескольких рюмок лицо писателя. А вот ирониста Витю застрелят в собственной квартире в 2015-м. Кажется, за карточный долг. Но вернемся в 30 сентября 1983-го. Среди многочисленных гофмановских гостей я заметил литфондовскую невесту Соню Шохет. Она липла к военноздатовскому редактору Бельченко, подстриженному под полубокс. У входа гуляла золотая литературная молодежь. В основном пиздочки и сыписы. Человек 6. Витю Рафеев страстно шептал что-то в ухо импортному субъекту, похоже, французу. Вокруг куриной шеи иностранца был повязан пестрый шелковый платок. Востроносая блондинка Николаева читала пьяной компании свои стихи. Она завывала, как Белла Ахмадулина, беспрерывно курила, как Марина Цветаева, и кутала плечи в черную вязаную шаль, как Анна Ахматова. Недавно Лаева вышла-таки замуж. Ее свежий супруг, молодой злобный критик Сеня Вигель, похожий на отощавшего Мефистофеля, ехидно и внимательно оглядывал жующую публику, ища, по всей видимости, жертву для очередной разгромной статьи. Если бы мне кто-то сказал в тот миг, что через 10 лет он станет батюшкой Аника Попадьей, я бы от хохота свалился со стула. Чудны твои дела, Господи. Мимо пробежал мрачно устремленный Золотуев, но, заметив меня, вернулся и подсел. «Это коньяк?» — спросил он, морщась. «Да». «С утра жмет и давит». Влад вылил полграфина в фужер, поглотил с утробным клёкотом, отдышался и угрюмо спросил. «Есть информация, что Ковригин вас всех нахер послал. Это так?» «Отчасти. За ним кто-то стоит». «Говорят, ты был у Клинского?» «Вызывали». «Про меня он не спрашивал?» «Нет». «Странно». «Историю с пальто не вспоминал?» «Мне кажется, он давно забыл. Эти люди ничего не забывают». «Говорят, ты в Италию летишь?» «Да вот, вроде бы решилось». «Дешево покупают». Влад плеснул остатки коньяка в фужер, залпом выпил, бросил в пасть пучок зелени из клумбы и гордо удалился, по коровью жуя свисающую изо рта петрушку. Я вздохнул, заказал третий графин и снова пошел к Этерии Максовне. «Можно позвонить?» «Жорж, нельзя так навязываться женщине. Если мужчина звонил мне больше 3 раз в день, я его бросал, он тряпка». «Последний раз». «Хорошо. Но ваша дама не придет». «Почему?» «Насколько она опаздывает?» «На час». «Голубчик, на час женщину может задержать только катастрофа». «Какая?» — тихо спросил я, снова представив себе разбросанные на асфальте белые девичьи ноги и далеко отлетевшие в сторону туфли. «Ну, не знаю, неудачно выкрасила волосы, прыщ не запудривается». «А еще?» Я набирал номер театра имени М. «Муж вернулся из командировки и срочно захотел ласки». «Театр», — ответил тоскующий административный баритон. «Пригласите, пожалуйста, к телефону Виолетту Гаврилову». «Кто спрашивает?» «Из райкома комсомола». «Из райкома?» «Ее нету. Звоните домой». «А когда будет?» «Не знаю», — замешкался голос. «Думаю, теперь лучше звонить ей домой». Я в отчаянии положил трубку. «Жорж, никогда не связывайтесь с актрисами. Они безумны. Говорю вам как специалистка». Этери Максовна умерла через 2 года, незадолго до кончины, снова выйдя замуж и разведясь. А я вернулся к столу. Алик как раз принес 3-й графин коньяку. «Не идет?» «Нет». Я покачал головой и выпил. «А что ты хотел от женщины?» С оттенком сочувствия вздохнул он. «Тупиковая ветвь». «Поешь хотя бы. Пропадет продукт». Я намазал черный хлеб красной икрой, а белый черный. Сверху прилепил ломтики севрюги, потом сложил оба куска вместе и съел. Жуя, я чувствовал себя подлецом. Бутерброда надо было отнести домой и скормить растущему организму ребенка. Но тогда Нина сразу поймет, что я вернулся к очагу не с обсуждения книги Приловского, а из ресторана, где обхаживал женщину, ибо нормальные мужики водку икрой не закусывают. Тем временем из парткома вышла Арина, заперла дверь, подхватила большую хозяйственную сумку и побрела через ресторан в холл сдавать ключ дежурному администратору. Когда она поравнялась с моим столиком, я ее окликнул. «Эй, на барже! Что грустим?» «Да ну, надоело». «Выпьешь?» «Ага. Шампанского». Кивнула она, опускаясь на стул. «Чуть-чуть. Ты-то как?» «Ничего». «Владимир Иванович 0,5 литра выхлебал, а ему нельзя, у него сердце маленькое». «У меня большое». «Оно и видно». Я взял бутылку, выглядевшую посредине стола, как новогодняя елка, ободрал с горлышка фольгу, раскрутил витую петельку проволочного намордника, расшатал пластмассовую затычку. Раздался хлопок. Белая пробка, будто ракета, выстрелила в потолок, и я едва успел направить пенную струю в камин. Разгневанный Алик подскочил и вырвал бутылку из моих рук. «Не умеешь, не берись!» «Холодное шампанское не стреляет», — парировал я. «Ну, дураков даже клизма стреляет. Пардон, мадам». Официант галантно изогнулся и медленно, пережидая пену, налил шипучку в бокал. Запахло дрожжами. «Спасибо, Алик. Угощайтесь, мадам. Все для вас». Он глянул на меня, как парфюмер, на ассенизатор и ушел, качая бедрами. Мы с Ариной выпили. «Закуси». Она поклевала. «Чего опять тоскуешь?» «Понимаешь, Ник конючит, чтобы я снова Ленку Сурганова позвала. Понравилось гаду втроем? Ему теперь со мной одно это неинтересно. Какая же идиотка. Сама себе мужа испортила. Он же до меня был как чукча, одну позицию знал. Ну, нет, две. Дура я набитая». Она залпом выпила шампанское, икнула и побрела сдавать ключи. Но в одиночестве я оставался недолго. Ко мне, перепорхнув от Гофманов, подсела Соня Шохет. Крашеная блондинка с лицом умной лошади. Она мечтала выйти замуж за любого писателя и выбрала для этого способ, который на колхозном рынке назывался «попробуй и купи». Все пробовали, но никто не покупал. «Гога, ты писал заявление на Переделкина?» — спросила она, призывно глядя на початое шампанское. — «Писал». Я налил ей в бокал. — «Представь, Борьку Мукачина сегодня с Белкой по скорой увезли. Допился? И прожил-то в доме всего 5 дней. В его комнату Майнер перебирается, вид из окна получше. А 37-й пока свободен. Заезжай хоть завтра, желающих много, но ты знаешь, как я к тебе отношусь». — «Знаю», — кивнул я, подлив шампанское в бокал. Она пила мелкими птичьими глотками, глядя на меня грустными, одинокими, на все готовыми глазами. Сквозь тонкую кофточку угадывался черный бюстгальтер Анжелика, возвышая ее и без того полновесную грудь. «А что, если взять и отомстить вероломной Гавриловой?» На мгновение я представил себе, как это произойдет. Лихорадочные поиски такси. Знакомство на ощупь на заднем сиденье. Чужая квартира, пахнущая незнакомой и непонятной жизнью. Гостеприимная женская суета. Вместо обещанного чая срывание всех и всяческих одежд. Страстные попытки приладиться к незнакомому телу, которое, брыкаясь колючими ногами, хочет показать себя с самой лучшей стороны. Наконец, болезненное содрогание, напоминающее приступ сладкого радикулита. Усталость, переходящая в раскаяние. Желание немедленно одеться и покинуть место преступления. Озноб, отвращение к миру, рассеянные мысли о венерических последствиях, чужой подъезд, пустая утренняя столица, радикальное отсутствие такси, Тяжелый оптимизм просыпающегося города, догадливые толстые дворничихи, шаркающие по асфальту березовыми метлами. А с плаката строго смотрит белозубый ударник труда, никогда не изменяющий жене. «Знаешь что, не смогу я, наверное». «Жаль». «Надумаешь, звони». Вздохнула она, допила бокал, шатко встала и оглядела ресторанный зал, ища новые варианты. Я посмотрел на часы. 7. Ждать бесполезно. Алик плюхнул на стол тарелки с корейкой и судаком под польским соусом. Я же еще не просил. Не надо было сразу все заказывать. Ешь, пока не лопнешь. Спас Боба. Он влетел в ресторан, дико озираясь, и метнулся ко мне. «Экселленс, хорошо, что я тебя нашел». «А что случилось?» «Папа поймал на тройке трипер. Такой злоидучий, что сразу с конца закапало. А у него меньше недели до возвращения жены. В Литфондовскую поликлинику нельзя, в диспансер тоже. Все-таки лауреат госпремии. По телеку про Ленина все время рассказывает. Страна знает его в лицо. Ты говорил, у тебя есть хороший уролог?» «Сексопатолог». «Черт, перепутал. Надо что-то делать». «А ты чего так волнуешься?» «Папа на меня стрелки переводит. Говорит, надо было их проверить». «Ну и проверил бы». «Я раньше всегда проверял. А теперь у меня лисенок, не могу». «Любовь? Возможно. Может, еще и женишься?» «Не исключено. Лисенок, экселленс, это ангел, который умеет все». «Рад за тебя. Коньячку?» «Баловство! Алик, бутылку водки!» — заорал Крыков. «Сонька, иди к нам». «Да как же лисенок? Она на выходные к маме в Тулу уехала. Экселленс, надо спасать папу». «Надо». «Как зовут папу?» — спросила, подсаживаясь, любопытная Соня. «Мартен Минаевич». «Ты внебрачный сын Палаткина?» Ее глаза округлились и стали размером с 5-копеечные монеты. «Тайна!» — заржал Крыков. «Мы выпили водки и опустились кемерийские сумерки».